7. Лихое начало. Фельдъегерь подмаршировал, протянул пакет, более толстый, чем обычно, и умаршировал. Дверь за ним закрылась, а я подумал, да запер ее на засов. А то мало ли, и вообще нафиг. «А что?» — зачастило Балахло. «Неважно», — откинул я очередную записульку его несвоевременности владыки несвоевременных фельдъегерей. «У нас семейная жизнь, а потом обсудим, что было на аргументуме. А вот потом будем разбираться. А...» Начала была Катька, но была оперативно обезврежена. И семейная жизнь прошла приятно и вообще. Менее приятно, чем могла бы без дурацких записулек и несвоевременных фельдъегерей. Они все же зудели на краю сознания и не давали о себе забыть. Но менее приятно незначительно, и, в общем, очень неплохо все вышло. После я принципиально не стал брать записулину. Нет, после всякого разного и этакого я уже не злился. Даже самому стало интересно, чего это его августейшество от меня понадобилось. Но мог, блин, по сети там, как приличные люди, обратиться, а не фельдъегерями, мало что не на супружеское ложе безмолвным вламываться. Рассказал, что и как на аргументуме было. Насчет Лауры этой дурацкой промолчали. Все сказано, а подкалывать меня уже был перебор. Ну и о дурачье Лансере тоже особо не говорили. Дурак он и есть дурак, чего про него говорить. А вот на вопрос о Люминах Веснушка серьезно задумалась, нахмурилась даже. «Не знаю, Галин, то есть знаю, но старалась не думать», — затараторила она. «Очень мне тогда обидно было», — аж прикусила губу Хло. «Но если для рода, вполне можно иметь дело», — решительно кивнула она. «Со смотрительностью, конечно, интересы рода превыше всего». «Но это и у нас так», — отметил я. «А с твоим бывшим родом, похоже, вышло так. В восторге они не были, но это и по роже того типа. Дядюшки», — уже искренне улыбнулась Веснушка, да и Мари с кудряшкой заулыбались. Очень уж кислой, недовольной и запорной была физиономия того дядюшки на свадьбе. «Дядюшки», — кивнул я. «Но в целом именно род не сильно обиделся. Хотя тебе это может быть не слишком приятно». Взглянул я на Хло, которая просто отмахнулась. «Ну а фермаментум, поразивший аристократов нашего субсектора, не удивлюсь, если мало кто вообще знал, что существуют такие... объекты. По-другому не назвать. Так вот, после фермаментума и слухов о моей причастности к императорскому роду...» «Не беспочвенным», — отметила, сложив руки на груди, еще одна особа императорского рода. «Не виновата я. Они сами пришли», — хором заключили девчонки и захихикали. «Ну и я подхватил. Чего же не посмеяться, если смешно вышло?» «Ну, в общем, после всех этих копошений и предложений решили напомнить мне, что они такие есть. И родственники, как-никак». «Похоже на то», — кивнула Веснушка. «А что нам полезного с этого может быть?» — уточнил я. «Рынки сбыта», — задумалась Хло. «Вычислители и электроника у нас...» «Люминов довольно неплохие производственные линии именно вычислительной техники, не хуже тиранской». «Ой, все знают, что эта тиранская техника клепается вулканистами на производственных мирах чуть ли не в...» «Хотя нет, в жопе мира нет производственных миров», — сам себя остановил я. «Ну, в общем, везде. А электроника?» «Интересно, надо будет при случае наладить контакт». «Хорошо, и Галин», — многозначительно уставилась Хло на записулину его августейшества, вольготно раскинувшуюся на кресле в уголке. И прочие тоже на эту раскинувшуюся записулину вопросительно поглядывали, как и на меня. Ну, в общем, можно и посмотреть. Взялся я за конверт. А там три конверта. На одном — княгине Екатерине Безвинной Ульвер лично, конфиденциально, Е и В, императрица Наталья. Но это я Кате сразу передал. Второй конверт — уже привычный, от его августейшества безмолвному. И третий просто с печатью императора и явно не с бумагой. Но с ним после разберемся. А пока вскрыл я конверт себе. «Привет, Галин. Есть для тебя дело, а возможно не одно. С расчетом за труды не обижу. В конверте патент Дукса Империи с подтверждением регалий и 1,5 миллиона. Это на прикрытие миров твоего рода. И Катьки. Ее точно оставишь, а меня Наталья со свету сживет, если с ней что-то случится. У тебя вроде с какими-то смешными модификантами-гномиками союз, вот их и найми. Как соберешься, направляй запросы в Вердеграмон. Первое дело в вашем субсекторе. Император». «Это очень многозначительно», — отметил я, открепляя полоску криптопослания имперского образца. «Это с ней мне через обычную сеть в столицу субсектора надо обратиться, когда соберусь. Если тут не очень уместным выходит. Потому что если у Империи нет свободных судов на прикрытие пары планет, у Империи серьезные проблемы, и отсидеться теоретически можно, а практически можно досидеться до веселого момента, когда эти проблемы постучат в дверь, а помогать будет некому». Во втором конверте и вправду металлическая бляха. «Дукс Империи. Чин по чину». то есть наемник, но работающий только на Империю, приравненный в звании к Примпилу или бригадному генералу Звездного Легиона, ну или к триерарху военно-космического флота, капитану боевого корабля, ну и карта Имперского банка. Сколько не проверял, но не думаю, что его августейшество меня с субсидией на безопасность налюбит. Его супруга и вправду тогда того, а то и этого, только без удовольствия. «В общем, вот такие пироги», — подытожил я рассказ, помахивая августейшей записулиной. «И браться надо. На Ульвию или ты за главную?» — обратился я к Катьке. «Близнецов, наверное, оставим». «Вот еще! Ты, Хердюк, сам нас пилотами рода называл!» — послышались возмущенные вопли мелочи из селектора, к которому доступ только у родового вычислителя. «Подсматривайте, паразиты мелкие!» — возмутился я, судорожно ища комбез, да и девчонки засуетились, прикрываясь, одеваясь. «Ой, да что мы там не видели?» — хамили мелкие. «Оставлять нас плохо. Мы можем пригодиться. И нам интересно, Хердюк». «Подумаю, и хорош за моей семейной жизнью подглядывать мелочь», — дючественно возмутился я. «Не будем, наверное. Но это не точно». И отключились паразиты мелкие. Нет, ну вообще понятно, что чего они не видели, потому что с их умениями и навыками они все эти могут посмотреть на все и даже больше. Но неудобно, черт возьми. Пусть не подглядывают, в общем. Так вот, перед этим вопиющим фактом хамского вуайеризма от всяких мелких я говорил про то, Кать, что ты за главную. С остальными я свяжусь, запрошу у них судно с их штурмовиками. С учетом дронов за Ульвиул будет спокойно. «О планете я позабочусь», — решительно кивнула Катя. «А что тебе императрица сказала?» — заинтересовалась Арви. «Не при мне. И вообще сами разберетесь, не до этого пока. Так через полчаса... Нет, через час. Готовим и проверяем инвиктусы. Ну и я с остальными на связь выхожу. А как прилетят, если прилетят, кстати, на Вердеграмон?» «А если не прилетят?» — поинтересовалась Хло. «Клан не откажется от средств и за меньшую сумму, чем выделило его величество. У клана Учида есть корабль класса «Разрушитель звезд» — Кунасири. Очень обременителен в содержании, почти не используется. Но честь и гордость клана. За подарок?» — усмехнулась Мари. «Гораздо меньшей суммы, чем выделил император. Клан будет только рад снять на время бремя содержания Кунасири и еще получить прибыль». «Ну или просто к наемникам обратимся. Я вообще не думаю, что эти враги рода, сколько их там еще осталось, на нас полезут», — уточнил я. «Но оставлять Ульвиул с одними дронами мне неуютно», — под кивки девчонок подытожил я. «Вообще выходит, судя по императорскому посланию, что есть некая локальная проблема в субсекторе, которую Галин и его команда может решить». Ну или помочь решить, не принципиально. Но главное не это. Император написал «первое дело», а вот второе, и, возможно, не одно, скорее всего, связано с проблемой, из-за которой ослабляются силы Империи в субсекторе, из-за которой псионы собирались свалить. И, кстати, интересно, почему Император так непонятно ухмылялся, когда разговор зашел про псионские планы. Но что-то вроде «хрен бы у них что вышло», не в плане реальности, и так ни хрена не вышло, понятно. Но вот именно планы свалить из галактики вызвали у него очень сложную ухмылку. Такое ощущение, что его августейшая скрытность знает какую-то вещь базовую, которая планам псионов препятствует. В общем, не только надо, просто из логики Империи помочь, да и не безвозмездно, нужно отметить. Но и куча интересных вопросов, похоже, получат ответ. Стал связываться с остальными, благо кодировка была, всякие там секретные коды, не цифровые, а словесно-поведенческие тоже. «А, щенок Ульвер», — буркнул Нильс, увидев по голому физиономию, причем с иронией название рода произнес. Ну, в общем, некоторый повод для иронии был. «Щенок волка» выходило, если перевести. Хотя, может, из-за чего-то еще иронизировал. Да и черт с ним. «А, старый кобель стальной», — не остался в долгу я. «Все еще отравляешь галактику своим неуместным присутствием». «Чего надо?» — перешел к делу старый хрыч. «Корабль в Роттерне со штурмовиками на год», — рублено ответил я. «И на кой тебе? Из твоих пилотских яслей тебя и твоих девок выпустили». «А ты моих девок не считай, ты своих девок считай», — отбрил я. «Миллион за год». «Сколько бы...» — выпучился на меня Нильс. «Ну, для них сумма действительно чертовски весомая. Да и для Ульверов, если на чистоту, далеко не бросовая. Но я полмиллиона его меценатству честно верну. Мне не надо, своих хватает. А за работу рассчитается не деньгами, а нужным в нужное время». 1 миллион имперских кредитов», — озвучил я. «Это много?» — подергав себя за ус, ответил глава стального рода. «Много. Но деньги не мои, выделены Империей на прикрытие родного мира на время службы». «Хм, так может, не год?» «Может, не год», — не стал спорить я. «Но миллион?» «Миллион. Надо срочно, Нильс. И нормальный, хороший и годный корабль, и штурмовики». «Что творится в Империи, щенок?» — вдруг рявкнул Нильс. «Нильс», — покачивая головой, пропел я не хуже лансеров, а лучше лансеров, потому что пропел я. «Тьфу!» — признал аргумент глава рода Стальной. «Через 6:03 стартует Драккар Скульделев, твое логово, безмолвный волк. Дурацкое у тебя прозвище, трещишь как баба». «У меня есть и другие достоинства», — кивнул я. «Не завидуй». «Тьфу!» — согласился Нильс. «Усы не заплюй, Стальной», — любезно предупредил я. «Стартует с полным экипажем, и сюрприз тебе будет». «Какой?» — поинтересовался я. «Увидишь», — злорадно ответила старичье и разорвала связь. «Вот и поговорили», — пожал плечами я, переводя на счет Стальных в Имперском банке полную сумму найма. «Вообще тонкий момент именно с наймом. Но у меня распоряжение Императора, ну, как минимум, прямое дозволение в кармане. А сам Нильс? Ну, в общем-то, ясно. То, что безмолвный принц, только ленивый в субсекторе не обсасывает. Понятно, что эти слухи без подпитки со временем сойдут на нет, а подпитывать их я не буду. Но пока у Нильса на предложение именно найма, что в рамках благородных домов Империи, не то что моветон, а почти преступление, даже вопросов не возникло. Предлагаю именно деньги, значит, имею право и не подставлю. Но, в общем-то, он прав, да и жест доверия такой весомый, несмотря на то, что Нильс наглый, старый и на грани выживания из ума старый хрыч. В общем, стали готовиться перетряхивать оборудование. Тут Сирина, кстати, помогала весьма весомо, лучше любого вулканиста. В принципе, если она будет с нами, а пока никаких признаков, что пиитки у нас не нравится, не наблюдается, а наблюдается совсем наоборот. Так вот, если она будет в роду, у нас получается чертовски сильное преимущество перед прочими родами. Ну, помимо замечательного главы рода, само собой. Нам не нужны вулканисты, а если разобраться и не наглеть, так и оборудование у родовых инвиктусов будет на голову, главное, чтоб не больше, чем на голову, лучше обвеса прочих от вулканистов. «Думаешь, война, пилот?» — задумчиво прогудел Эмик в процессе сборов. «Не знаю, похоже на то. Сам прикинь объем сил, задействованных только с нашего субсектора, а его августейшество упоминал, что не только нашего. А чего ты недоволен?» «Потому что ты дурачье, Галин, война дерьмова. Битва, схватка, хорошо и правильно. А война херова. В войне дурачье все, и противники, и союзники, и ты. И даже сам Эниус Эквис выйдет дурачьем». «Ну ты, блин, даешь», — задумчиво констатировал я. «Ну а что делать, в кустах отсиживаться?» «Не тупи, пилот, конечно, надо дурацких врагов уничтожить. Просто радоваться нечему», — отрезал Бронзовый. «Ну, даже странно. Впрочем, и сам Эмик далеко не дурак, да и императивы при создании ИЛ вполне могут, мягко говоря, не приветствовать масштабные боевые действия. От них реально плохо Империи в целом, это Бронзовый правильно подметил. Но и не сделаешь ничего, кроме как завоевать вражин до полной и безоговорочной победы. Это верно подметил я. А через пару дней прилетел корабль Стальных, и на удивление не переделанный контейнеровоз, а натуральный носитель малых пустотных аппаратов военно-космического флота. Авианосец, как их называли по доисторической памяти. Хотя к авиации ни он, ни его начинка отношения не имела. В общем, уже неплохой сюрприз, потому что флотский носитель сам по себе, не считая носимого, довольно сильный корабль. Но сюрприз от Нильса заключался не только и не столько в корабле. После выхода на орбиту Ульвиула к Юлу полетел челнок с командиром Стальных поздороваться, поговорить. И вот по прилету на меня совершили бесчеловечное покушение. Моя молодая жизнь хрустела и грозила оборваться. «Отпусти, медведь такой!» — хрипел я в объятиях. «Задушишь!» «А я всегда знал, что ты из императорского рода, дружище!» Все-таки отпустил меня Олаф. «Безмолвно это сразу понятно было», — важно покивал он. На это я просто помолчал, пожав плечами, потому что условием выхода из крысиных гонок имперского рода было никогда не говорить об имперском роде, и нарушать это правило у меня не было никакого желания. Пусть в крысиных гонках участвуют соответствующие животины, а я безмолвный. Вообще, сюрприз был неплох, и Мари со своей кузиной пообщались, и мы с Олафом выпили и поспаринговали по старой памяти. Здоровый все-таки колобочище. Но я почти не поломался, и уж точно не серьезно. Но на все эти увлекательные мероприятия ушло меньше суток, потому что надо было связываться с Верде Грамон, не думаю, что было много времени. Что я и сделал, уставившись на физиономию в лампасах, погонах и прочих помпонах. Префект Классис, главнокомандующая флотская физиономия в субсекторе Грамон, да и не только, видимо. Причем по каналу ответил сразу. Выпучил на меня гляделки, хотел было рявкнуть. Точнее, даже начал рявкать. «Почему так дол...» закашлялся он, смотря на мою улыбчивую физиономию, кивающую в такт его воплю. «Дукс Империалис безмолвный?» Уже без выпученных глаз и деловито уточнил он. «Он самый, префект Классис. Имею августейшее повеление обратиться за транспортом и разъяснениями». «У меня, представьте себе, нет времени разъяснять, Дукс. В системе Роттерн через 4-6 часов прибудет сверхскоростной курьер. У меня отряд инвиктусов». «Я в курсе. Грузовой с командой и отрядом. Командир отряда разъяснит детали. Курьер доставит на место выполнения задания. Слава Императору!» — рявкнул он. «Империи слава!» — протянул я. И связь оборвалась. А мы стали набиваться во внутрисистемный грузовик, и не зря. Курьер, именно грузовой, появился даже меньше, чем через 4 часа на орбите Ульвиула. И только мы в него перебрались, как он вывалился в гиперпространство. «Мне кто-нибудь объяснит, что делать?» Немножко повысил голос я во внутрикорабельной сети, поскольку инвиктусы с оборудованием одиноко стояли в грузовой палубе. «Центурион Консенсис свяжется с вами через несколько минут. Вам надлежит действовать с ним», — последовал ответ. Частично уже ответ. Центурион Консенсис — глава абордажной команды на пустотных судах, то есть нужно захватить станцию или корабль, ну или что-то такое. «А все-таки», — настаивал я. «Пираты захватили межзвездный лайнер, его надлежит вернуть, а при невозможности уничтожить. Остальные детали у Центуриона. Я свяжусь при приближении к цели», — озвучил, видимо, капитан по связи и отключился.